Слава Богу. Дякую. И по ходу, если у кого-то возникает вот желание или совпадение, как то говорится, с тем, о чем мы говорим, пожалуйста, дайте знать, руку поднимите, и мы будем рады послушать, о чем вы хотите сказать. Так вот, я хочу подчеркнуть или провести такое сравнение веры. Есть два аспекта или две стороны веры. Мы можем говорить о вере, вот как мы сегодня уже слышали, о вере как вера как дар веры и вера как плод веры. Они характерно и то вера, и то вера, но они имеют определенное различие. Есть дар веры, который Бог дает, и, кстати, тоже по вере. По вере дар веры. Ну, может, такая тавтология немножко, да, но тем не менее, первое послание Коринфянам, 12 глава, если мы читаем, дары различны. Дух один и тот же. Это с 4 стиха 12 главы 1 послания Коринфянам. Дары различные, дух один и тот же. Служение, действия различные. Одному дается, это 8 стих, дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления. То есть дается, вера дается наравне, как кому-то дается служение, кому-то дается знание, кому-то дается все это дары. И различается дар от плода или от плода тем, что дар – это подарок, то есть прими, радуйся, будь благодарен, пользуйся. Плод – это взращивай или взрасти, пусть это произрастет, произойдет в твоем сердце, в твоей жизни, в твоей практике, в делах твоих, пусть это произойдет. Это определенный процесс. И в этом есть сегодня некоторое такое различие. В прошлый раз мы говорили о том, что вера в аспекте верности. Вера в аспекте верности. И верность, она проявляется независимо от того, насколько мы имеем ли дар или имеем плод. Но верность, она охватывает вот всесторонне. Знаете, вот веру, вернее, иметь дар веры, тоже нужна вера. Как я уже сказал, да? Поэтому я не хочу, чтобы мы много вот здесь путались. Я хочу просто определить такие главные вещи, что есть вера как дар, который мы принимаем от Бога, и это очень сильно влияет и является вспомогательным ресурсом для нашего служения Богу, это дар. Плод, вера, он проявляется больше в разделе или в сфере верности. В нашей жизни, в повседневных трудах, в повседневных делах, в наших отношениях, как в церкви, так в доме, так на всяком месте. Вот верность, она является неотъемлемой частью любого верующего человека. И независимо от того, обладаешь ты даром веры, потому что дар веры, он немножко направлен для созидания церкви. Потому что здесь идет речь о церкви. Если мы читаем вот первое послание Коринфянам, 12 глава в особенности, идет речь о церкви, об устройстве и созидании церкви. И для созидания церкви, так же как дар пророчества или откровения, он не дается для человека, чтобы он дома пророчествовал, и к нему, как, знаете, стояли очереди там за словом для своего устройства. Да? Бог дает слово для решения вот, ну, определенных жизненных вопросов, в первую очередь духовных, так и материального характера. Я к материальным отношу, знаете, устройство судьбы, устройство или успеха определенного и так далее. Это отдельная тема, отдельный разговор. Но мы говорим о вере, как верность Богу. И, знаете, я бы хотел, может быть, более еще сузить, потому что сложно говорить сразу обо всем, и время не позволяет. Так вот, говоря о верности, друзья, верность необходима была, мы читаем послание евреям, где в пример приводятся герои веры. крестите. Где приводятся в пример герои веры. И их вера приводится как верность. Если мы читаем, там написано, представляете, пилами перепиливаем мы, и на кострах, и там, и прочее, прочее. Вот, некоторые, другие же написано, что не были, ну, не прошли такого испытания, но их вера проявлялась в каких-то победах, в том, что они преодолевали. Острия меча избегали, силу огня угашали или укрощали и так далее. То есть это из раздела верности. Из раздела верности. И знаете, я должен сказать, что пострадать за Христа или остаться верным вот в испытаниях, даже страдания за Христа, нужно еще удостоиться. Люди, которые вот верят в Бога, и, знаете, я говорю о нашем уже времени, да, не об истории, а о нашем времени, что люди, которые верят в Бога, иногда даже настолько вот ощущают себя или видят себя верными Богу, что готовы, как они думают, готовы на любые страдания. Я молодым был когда, то мы даже искали приключений себе, чтобы вот быть... доказать свою верность Богу, мне казалось, что мы готовы были. Но нас никто не бил, никто нас не гнал, никто нас не пилял. И вот нам не хватало такого вот проявления веры. Вот хотелось пострадать за Христа. Я даже, знаете, отчасти в армию, когда шел, призывали меня в армию, это в 86-м году, то... У меня был выбор, как бы, вот, присяги принимать, не принимать. И один из факторов или аргументов, почему я решил не принимать, вот я думал, я приду в армию, и мне скажут там, принимай присягу. Я скажу, я не буду принимать присягу. Почему? Потому что я христианин. И меня там в тюрьму посадят, а я хотел этого. А мне казалось, что вот я буду герой, мне посадят в тюрьму, мне там, как Павлу, дадут там палок, 30-40 без одного, там и то, и то, и то. Но представляете, таких, как я, было очень много в то время. Но никто, представляете, никого не гнал, не бил. Были другие испытания, были другие проблемы. Поэтому сейчас очень часто слышно, то ли это пророчество, то ли это бывает пророчество, бывает какое-то вот понимание чье-то, индивидуальное понимание времени, обстоятельств, что придут гонения на церковь, придут времена тяжкие, придут, это звучит и как в пророчествах, так и просто в размышлениях. Но я хочу сказать, друзья, и поделиться таким вот и откровением, и опытом, и, если хотите, знаете, как это правильно сказать, то есть я не один в этом вот направлении размышляю, что об этом сейчас говорят на уровне вот церквей, там, служителей, пасторов, говорят, что сейчас церковь как бы из опыта прошлых готовится теперь еще раз пережить. Но не стоит говорить о том, что было в прошлом, и оно опять повторится так же и сейчас. Времена меняются, и все происходит в другом свете, в другом ключе. И уже нас, может быть, не пилять и палить, и там звери будут кушать, или там в тюрьму сажать, но это испытание, этот натиск на нашу веру, он придет с другой стороны. Он придет с другой стороны. И вы представляете, вот в прошлый раз мы когда говорили о... вере. И брат Игорь говорил очень такие глубокие, фундаментальные вещи о верности. И у меня вот, четко в моем сознании, в моем сердце пришли некоторые моменты вот, церкви или моменты истории церкви и моменты сегодняшней жизни церкви, что я четко увидел и услышал просто вот внутри, в сердце своем, разумом своим, я услышал, что, знаете, сегодня не менее опасное время, чем тогда, когда страдали плотью люди, когда люди отстаивали свою позицию, свою веру. Сегодня не менее опасно и коварное время для церкви и для верующего человека, чтобы остаться верным и остаться верующим. И мы приехали домой, вот Алла не даст мне ошибиться, если что поправит. Я так, машина ехали, и в тот вечер ко мне должен был приехать, он звонил, и в Россию ехал епископ Луганской области, он был в свое время, до войны. Но когда война была, то он вынужден был с семьей там через поля, через всякое уехать. И он сам из Волыни, из Луцка. И он ехал опять в Россию, туда, где он служил пастором, и там еще люди остались, там некоторые вопросы остались. И он должен был в пятницу быть на собрании. Он позвонил, говорит, у вас есть служение? Я говорю, конечно, есть, и он старался. Ну, дорога дальняя, там больше 1000 километров, не получилось. Но я приехал домой, он меня ждал уже дома. Он приехал ко мне домой, и он ночевал у меня. И вы представляете, вот невольно, мы не как бы не возвращался к разбору, просто мы делились некоторыми переживаниями, временем, которое сегодня у нас, у них так как проходит. И вы представляете, вот просто Бог, я думаю, так говорит, что, ну, устроил. Он говорит, что сегодня, говорит, если бы вы знали, насколько поменялось время для церкви, как трудно оставаться верными в церкви, как много сегодня испытаний и искушений в церкви. Вот, казалось бы, благополучием, благоприятными обстоятельствами приходит испытание. Ну, поначалу оно может как-то не вкладываться, да, ну, какие могут быть испытания благополучием? А на самом деле, друзья, люди, ну, это он говорит о своей церкви, о своих церквях, местности, где он живет, что люди, имея достаток намного больше, чем было вот, ну, у родителей наших, говорит. Намного больше. Имущество есть, средства есть, финансы есть, жилье есть, питание есть. И причем настолько много есть, что, ну, удивительно, что в избытке есть. Дома строим, машины там, ну, дорогие машины, и не по одной машине покупаем. Ну, все есть, достаток есть. А вот веры, оказывается, не хватает. Верности не хватает. При этом избытке не хватает верности, потому что люди не думают о том, чтобы это благоприятное время вот, нуждаться в Боге, искать Бога, слышать голос Бога, служить Богу. Вера, она становится номинальной, она становится какой-то вот, ну, такой, знаете, религией. Вера становится религией. Она не действенная абсолютно. Она не востребована, просто не востребована у людей. И люди в беспечности, знаете, они очень прохладно относятся к делам веры. Вот вера, она непосредственно ведет к делам веры. Не может быть вера исключительно вот, ну, на каких-то внутренних, невидимых таких засадах или позициях оставаться. Не может. Вера, она должна проявляться в жизни. И не только тогда, когда тебя будут бить, там, гнать, преследовать. Вот тогда только можно увидеть веру. Нет, абсолютно. Вера, она проявляется в абсолютно каждом дне нашей жизни. Как во времена гонения, так и во времена благоденствия. Эта вера, она требует подтверждения в нашей жизни. И вот в этом ключе, если может есть... Может, Алла, что-то скажешь? Пару хоть размышлений. Я хочу немножко дальше о вере. Вот, ну, пожалуйста, мы так немножко... Сегодня, знаете, удивительным образом тоже мы утром имели замечательных гостей, таких неожиданных. Я просто был, ну, впечатлен, очень мощно и сильно впечатлен вот их служением, их призванием. Я услышал несколько таких важных моментов, ну, от Господа я услышал относительно и своего, и служения, и призвания, и веры. Вот. Но, может, немножко об этом позже. Алла, пожалуйста, я... микрофон для зала. 10 лет служил в России и много претерпел трудностей финансовых. Когда они строили первый дом, он говорит, мой тесть выравнивал гвозди, чтобы построить дом. Но настолько все тяжело было. Когда он переехал на Украину в Луганск, там немножко попроще было. Но трудности были вот с людьми. Люди очень тяжело принимали слово. И за 14 лет у них открылась церковь, в которой было 70 человек. Это большая радость была для Луганска, потому что люди вообще были закрыты для проповеди Евангелия. И когда мы переехали, ну они тоже в Луганске построили дом, и когда они переехали на Волынь, то жена его так сидит, смотрит. Мы давно с ней дружим, общаемся. Она так смотрит, говорит, у вас отопление идут батареи, ну, не батареи, а трубы пластиковые, у нас медь. Подоконники у вас там пластик, у нас мрамор. У нас 4 машины, у нас есть деньги, но нет удовлетворения от служения Богу вообще. Ну, как-то, говорит, даже попробовали 4 года без служения, а нам даже где-то понравилось это. Нет ответственности, это легко. И вот это вот, как бы они на этом не останавливаются, им дальше хочется, ну, дальше двигаться. Вот. Но для меня лично это, что теряется вот это вот доверие Богу, любовь к людям, служить людям, идти проповедовать, вот это вот страшно, вот это время. Благодарю. Ну, друзья, может, есть у кого-то еще по ходу? Да, да. Игорь, вам тоже надо только микрофон, только микрофон. Я вот просто обратил внимание, в этом отношении есть даже закономерность некоторая. Вот помните, как вот первое, что приходит на память, Петр и Иоанн идут в храм, помните? Вот, и сидел там хромой. И как Петр ответил, вы же помните? Нет у него ничего, понимаете? Вот. Да, ну что имею, то даю. Видите, это первое. Теперь смотрите, вот, например, даже вот сейчас вот был пример, там 4 машины, там все остальное и так далее. Ведь они же не просто раз и есть. Они же тоже постепенно как-то появились, правда же? На это ушло время, силы, на это ушло здоровье. Ну, в общем, свои ресурсы были потрачены именно в этом ключе. И тем самым было упущено в другой сфере. Теперь посмотрите, самый интересный еще момент такой. Помните Соломона? Ведь ему была дана необыкновенная мудрость, той, которой нет у других людей. И тем не менее, именно в этот момент, когда у него было полное благополучие, при всей его мудрости не хватило для, скажем, чтобы устоять и быть верными Господу. Видите, интересно как? То есть здесь есть закономерность. И еще, в книге Откровения, вот в самые тяжелые времена для верующих, там дается такой совет. Вот если перед этим явлены были силы, показывается, силы были явлены там в чудесах, в знамениях, это было через тоже верующих. Но в самые тяжкие времена, когда придет злой правитель, антихрист, как упоминается в книге Откровения, там сказано, здесь терпение и вера святых. То есть, другими словами, при громадном давлении, при, скажем, вот, страданиях, гонениях и так далее, здесь говорится о том, что не будет вот такого яркого проявления веры, когда вот в виде чудес, знамений, а здесь говорится о том, что здесь терпение и вера святых. То есть, другими словами, вам нужно будет выстоять, просто остаться верными Господу. Вот. Ну, вот эти моменты. То есть, я вижу закономерность. То есть, когда есть вот это вот процветание, благополучие и все хорошо, вот это самые тяжелые времена для верующих. Ну, вот это. Да, да. Благодарю, друзья. Поэтому вот, говоря о вере сегодняшней нашей жизни, не вчера, не героев веры, а нашего времени, нашего пути, ну, нашего следования за Господом, вера, она имеет сегодня определенную цену. Так же, как для тех людей эта цена была порой жизни, сегодня цена веры. Это наша жизнь, друзья. И у нас никто не забирает физическую жизнь. Но дьявол, он искусным образом сегодня все так же обольщает, все так же агрессивен против верующего человека, против веры христианина. И все так же необходимо бороться или противостоять. Вот. И о таких вещах в Писании тоже написано. В послании Иуды, тут описывается о последних временах. Послание Иуды, первое послание Тимофея, 4 глава, я в прошлый раз так отчасти затронул. Первое послание Тимофея 4:1, там тоже сказано, ибо наступят, дуже ясно говорит церквям, что в последние дни наступят времена тяжкие, и вот отступят некоторые от веры. Признак последнего или тяжесть времени определяется отступничеством или отступлением от веры. И в чем это заключается, отступление от веры? Это очень важно и актуально сегодня, друзья. Очень важно и актуально. Иуда тоже в своем послании, он говорил, что «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Смотрите, не костоломы, не амфитеатры и дрессировщики львов, которые будут натравливать на христиан, а просто ругатели. Просто ругатели, которые будут поступать по своим помыслам, по своим амбициям, по своим каким-то и так далее. И вот 19 стих говорит, что это люди, отделяющие себя от единства веры, душевной, не имеющие духа. 19 стих, да. Люди, отделяющие себя от единства веры, душевной, не имеющие духа. Вот каким-то образом люди отделяют себя от веры. И вот это отделение происходит, знаете, когда, во-первых, что такое ругатели? Кто такие ругатели? Хулители Бога. Но, знаете, есть хулители Бога, а есть критики, насмешники, ругатели, имеется в виду, если вот разобраться со всеми толкованиями, стронгами, греческими и прочими, чтобы время много не занимать. Ругатели – это люди, которые постоянно недовольны всем. И правителей ругают, и домоуправа ЖЭКа ругают, и водителя трамвая ругают. И просто человека, стоящего на остановке не той стороной, ругают. И в церкви находят, кого ругать. Даже в церкви находят, кого ругать. Ругатели – это люди, которые вот веры, человек, который не имеет веры, или наоборот, человек, который имеет веры, у него другая характеристика. Он никогда не будет ругателем. То есть у него никогда не будет какого-то, недовольство, критики у него не будет. Ругатели – это люди, которые вот образ мышления такой у человека. Образ мышления. И таким образом отделяют от веры. Я вот буквально перед этим еще посмотрел вот этот трехтомный этот толкователь. Я не знаю, может, стоит и взять, Там говорится о том, что отделяющие люди себя от веры, имеется в виду, что отделяющие от веры, от церкви, от общества, люди, которые в церкви или в лоно церкви находятся, то это люди, они определяются определенной верой, или они себя отождествляют этой верой в Господа Иисуса Христа. И среди этих людей не существует вот, ругательства, не существует уничижения, не существует пренебрежения. Это люди, которые в единстве Духа, общая вера, да, то есть, и если возникает в обществе, если возникает в церкви люди, которые, пренебрегая церковь, имеют свою какую-то, знаете, та, что там, что, знаете, ну, нередко встречаются ситуации, когда люди себя, ну, как бы ставят выше или церкви, а? Умнее всех, да, или добрее, иногда добрее всех. Да что они там, они что, вот не видят, что вот пошел бы и сделал бы, знаете, иногда в церкви я слышу, вот вы были там у той сестры, ну, там у какой-то сестры. Конечно, я у всех одновременно быть не могу, но стараюсь быть и у той, и у пятой, и у десятой, приходится и нужно быть. Но когда человек, знаете, вот можно в двух таких ключах или в, ну, как бы две стороны взять медали, да, с одной стороны. Вы были? Я не был. Я там был, и я знаю, что там, ну, послужил, я там принес, я пожертвовал, я помолился, я благословил. Это одна сторона, и тогда, слава Богу, это церковь. А если человек ставит себя, сделал то же самое, принес, послужил, благословил, но он приходит, говорит, вот, вы не сделали, ты не сделал, ты не пошел, ты не... А вот поэтому ты такой-сякой, ты вот так. Сделал как бы то же самое, но сказал совершенно в другом. И мотив того, что делает человек, одно и то же дело, но абсолютно разный мотив. И это не является верой. Это уже не потому, что человек в вере, или не потому, что человек движим этой верой, которая является вот, аргументом для нашего принадлежности нашей к вере, к Христу, к церкви, а потому что у человека есть своя позиция, своя какая-то вот отдельная, знаете, государство. И поэтому апостол, ну, Иуда говорит, что люди, отделяющие себя от единства веры, они больше душевные, и они духовности не имеют. Они не духовные. И единство веры, или верующие, или вера людей, она является ключевым, вот, ключевым моментом для всех даров, для того, чтобы проявлялась Божья благодать, проявлялись дары, проявлялось действие Божье, то прежде всего необходимо иметь вот эту веру или верность, о которой говорится в Священном Писании, о которой упоминается о тех верных и верующих, которые были от начала создания церкви или первоапостольской церкви и продолжают сегодня все еще быть теми же верными и верующими. Поэтому знаете как, друзья, я, ну, как бы, есть такое определение душевных людей, ну, в первую очередь, это мирские люди. Но, с другой стороны, не все душевные люди, мирские, то есть не есть люди, которые просто допускают какую-то душевность или вот, ну, не бодрствуют время от времени, а есть люди, которые как состояние жизни, этот человек душевный, абсолютно даже плотской, он живет, да, ценностями этого мира, он живет ценностями. Знаете, люди душевные, они не могут воспринимать духовные вещи. Это те, которые мирские люди, они не воспринимают. А душевные люди, которые возрожденные, ну, они допускают какие-то душевные вещи. Они не мирские, но вот они руководствуются какими-то видимыми вещами. Знаете, вот то же самое, вот мы говорили с этим Величко Ростиславом. И уже не один раз, и мы в церкви об этом, я слышал, и братья говорили, и я об этом говорил, что, знаете, вот очень часто руководствуемся, ну вот верность даже, или вера наша проявляется. Вот смотрите, сегодня сколько нас людей? Если разобраться, почему нету там, ну хотя бы 150-200 человек, то, ну, знаете, я не пророк и не сын пророка. Я скажу только то, что я примерно знаю. Кто-то там с детьми пошел на бассейн, на спорт, занятия какие-то. Кто-то, ну, с работы пришел и, ну, больше пожелал провести время дома за чашкой чая. Там, это плохо? Это грех или не грех? Скажу, не грех. Но это душевно. Вот верность наша иногда, ну, мы говорим, я уже как-то упоминал такой пример. У меня столько друзей было, которые, ну, мои же сверстники, мы так горели любовью к Богу и уверены были, что мы настолько верные будем Богу, что нас будут резать, бить, гнать, а мы будем верными. Но оказалось, не надо было никого ни бить, ни гнать никуда. Они сами просто охладели, ослабели, отпали. Но некоторые продолжают, некоторые соглашаются, да, ослабели, отпали. А некоторые продолжают, я за Христа, сам уже и в бутылку заглядывает. Но за Христа он постоит, понимаешь? Он думает, некоторые думают, что за Христа надо, знаете, отстоять или вот отстрадать, вот защищать надо Христа. А на самом деле нам Христу не надо, не наша защита. Не наше там геройство какое-то. Христу надо, чтобы мы остались верными для нашего же, в нашей вот жизни, в нашей борьбе. Христос свою борьбу Он отстоял, и для нас хватит Его победы. Но мы себя не можем победить. Мы свою жизнь не можем настолько вот доверить и посвятить Христу, победить для Христа в своей жизни, что приходится, знаете, вразумлять и прибегать к таким разным ситуациям. Поэтому вера – это то, что… Я, кстати, хочу… Где-то у меня тут был специально стих сохранил. Оно получится у меня, я… Пожалуйста, простите, я… Назидая себя. Да. Смотрите, я нашел этот стих, ну такое четверостишье. Александр Гениш, это современный брат, служитель церкви, тоже на Волыни. Есть одно, и главное, по-украински проповедует и разговаривает по-украински, а стихи пишет на русском, что-то не знаю. Есть одно большое преступление в мирное для церкви время пропустить в ряды свои людей с прежним образом мыслей. И тогда не надо ждать гонений. Церковь и без вражеских стремлений, с временем утратив силу, заведет себя в могилу. О христианстве, пути и вере. Александр Гениш. И на сегодняшний день это действительно, друзья, очень актуально, чтобы за, вот, знаете, за таким мирным, с одной стороны, вот, благополучным временем, хорошим, благоприятным временем для церкви, для нашей веры, вот, за ожиданиями каких-то вот событий глобальных, что вот придет какое-то время для церкви, и нам надо быть готовыми, и нам надо остаться верными. Вместе с этим мы начинаем дремать, спать, ослабевать сегодня. И наша верность сегодня, она требуется в том, чтобы мы были верны в своем призвании, в своем служении. Как минимум в том, чтобы посещать разбор слова, вот просто быть верным в том, чтобы ходить на служение. Я поздравляю вас, верные, и верующие, и верные. Ну, я надеюсь, что есть еще тайные ученики, которые тоже верные и верующие. Ну, просто мы их не видим здесь. Они тоже с нами, но духом с нами. Но я молюсь за таких тайных учеников, чтобы они тоже стали явными учениками, и чтобы они не с острахом или с робостью оглядывались и думали, ну вот, опять я дома, или опять я не попал. А чтобы они были твердыми духом и совершенны в любви, и ничего не боялись, а шли и проявляли свою веру в делах. Проявляли свою веру в делах. Кстати, о вере через дела. Я тоже плавненько переходим, что вера, и ну, в смысле верности, она тоже имеет определенный признак или характеристику. 1 Фессалоникийцам 1.3. 1 Фессалоникийцам 1.3. «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви». Смотрите, непрестанно памятуя, ладно, но вот этот смысл или такая вот взаимосвязь, дело веры и труд любви, это неотъемлемая часть веры. И если дело веры, то, знаете, дело веры, ну, у нас дети у кого есть, да, то мы можем понять. А если даже нету, то это очень наглядно, и думаю, что для всех будет понятно. Если мы своим детям поручаем, ну, мы уходим, допустим, с утра, да, и вернемся в обед. Ну, у меня такое бывало. Вот я ухожу с утра, и я говорю, ну, Всеволод, да, вот нету его, пускай. Всеволод, говорю, пожалуйста, вот меня не будет дома. Вот, сделай первое, закончишь первое, сделай второе, закончишь второе и сделай третье. Вот это три вещи сделай, пока я вернусь, пожалуйста, сын, понял? Понял. Тебе не сложно. И вы представляете, бывает и часто бывает такое, что я прихожу, он первое, второе, третье и сделал. Но бывает, что первое сделал, два забыл. Два сделал, три забыл. Или не сделал, ну, по разным причинам, то, в принципе, ну, если бы в школе, там, да, там, 5 заданий, там, 4 из 5 выполнил, значит, там, четверка, там, 3 из 5, значит, тройка, там, и так далее. Ну, а как мы оцениваем, когда, ну, наши дети или наша семья, вот, они, да, они что-то делают, но мы ожидаем большего. Мы ожидаем большего. Мы можем сделать точно так же. На нашем пути веры мы точно так же оказываемся либо верными, либо мы не до конца верны. И вот там, где грань не до конца верны, то там душевные люди. Знаете, почему душевные люди? Они близки к верному, но они неверные, они душевные. Потому что верность, она... Верность, она не зависит от вдохновения, от желания, от настроения. Дети, они делают по настроению. Есть настроение, он делает. В большинстве случаев. А если настроения вообще нету, то, то даже из одного одно он не сделает. Из одного одно он не сделает. Ну, па, ну было там, ну вот, вот было, ну не было. Вот точно так же для нас, друзья. Мы можем руководствоваться какими-то побочными факторами. Вдохновение, настроение, попутный ветер, ну, разные факторы. Но верность, она исключительно во всех обстоятельствах, она движет. Это дело веры, это труд любви. А труд любви это намного больше, чем просто встал и пошел. Труд – это кропотливое, вот, усердное отношение к определенной задаче. Труд определяется как, знаете, до изнеможения иногда, до пота от труда, от работы. Это труд. Вот. Поэтому, вот, переходя, ну или уже к заключительной, ну может есть еще у кого-то поделиться, пожалуйста, свои мысли относительно дела веры и веры в нашем понимании, в нашем времени, в нашей истории. Вот 20 стих, как Александр прочитал, я еще раз прочитаю. «Вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Назидая себя на святейшей вере вашей. Как можно себя назидать на вере? Кстати, немножко наперед забегая, молясь Духом Святым, сказано всего лишь один раз во всем Ветхом Завете, тогда же во всем Священном Писании, только один раз сказано. Молясь Духом Святым. И это вот как раз в Иуде, в послании Иуды. Но об этом позже. А сейчас, назидая себя на святейшей вере. Каким образом мы можем назидать себя? И вообще, назидание, что оно означает? Назидание. А? Стройте себя, устрояйте себя. Двигайтесь или развивайтесь. Вот в вере можно развиваться, друзья. Вера – это не что-то, что мы получили, в карман положили, и главное, чтобы не выскочило с кармана. А вера – это то, что мы должны развивать, умножать и прогрессировать должна вера в нашей жизни, в наших делах. Вера должна прогрессировать. Если вера не возрастает в нас, если мы не возгреваем веру, не возгреваем или не умножаем веру, то есть шанс, что она абсолютно утратит для нас какую-то ценность и силу. Так вот, чем или в чем выражается назидание или возгревание нашей веры? Я хочу прочитать или перечислить некоторые пункты. Первое. Святая вера – это новозаветное откровение, которое мы приняли через книги Священного Писания. Вот святая вера, о чем на святейшей вере, или это чистое словесное молоко. То есть это самое начаток, с чего начинается наша вера. Вот в 3 стихе этого же послания мы читаем: «Возлюбленные, Иуда говорит, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание». Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Вот все увещевание Иуды заключается в том, чтобы подвязаться. То есть не оставляйте, боритесь, двигайтесь в вере, живите в вере, продолжайте развивать эту веру. Вот от начала приняли, и развивайте, продолжайте в этом, усердие прикладывайте. Поэтому назидание в вере – это и есть вот усердное развитие, изучение Божьего Слова, размышление над Божьим Словом. Другого развития вера не имеет настолько успешного, как размышление и изучение священных писаний. Священное писание и святейшая вера. Вот это одно произрастает, из одного произрастает другое. Святейшая вера, она не может развиваться на наших преданиях, на том, что делалось или как раньше было вот в церкви, так мы сейчас должны. Больше того, что, знаете, очень часто испытанием или большой проблемой, трудностью для церкви является не мир с его нападками и грехами, не какие-то, знаете, ну, я не знаю, искушения извне. Очень часто проблемой церкви является то, что церковь больше озабочена и любит вот порядок и внутрицерковное устройство, чтобы никто ничто не нарушал из того, что всегда было, вот что как раньше было. Чтобы... И это намного больше заботит людей, чем любовь друг к другу. Ради того, чтобы порядок сохранить, который раньше был, вот, ну, по-разному, у кого-то вот песни как были, вот такие должны быть, вот одежда какая была, вот такая должна быть. И переходит, знаете, вместо того, чтобы проявлялась любовь и возрастать, вот в ценить, дорожить отношениями, развивать отношения внутри церкви, возникает вот такая, знаете, расхождение или разделение внутри, теряется мир, теряется любовь между людьми. А на самом деле... Святейшая вера, она созидается и устрояется исключительно на основании Священного Писания. Священное Писание, оно производит святейшую в нас веру. Мы должны, мы обязаны возгревать свою веру посредством Слова Священного Писания. Причем это является не само собой проявляется, это усилие, определенное усилие. Я хочу для размышления Деяния, 2 глава, 42 стих, Евреям 5:12 и 2 Тимофею 2:15. Ну, может быть, я не знаю, прочитать стоит, или, может, запишите и поразмышляете дома. 2 Тимофею 2:15. Деяния 2:42. Да, хорошо. Может быть, если у кого-то есть с собой Писание, друзья, я вот открою Деяния 2:42. Кто откроет Евреям 5:12? Евреям 5:12. Кто прочитает? Лариса прочитает Евреям 5:12. А 2 Тимофею 2:15. Кто прочитает? Тимофею, кто прочитает? Сестра Люда прочитает. Итак, я прочитаю Деяния. Начну с Деяния. Деяния 2:42, потом... И они постоянно пребывали в учении апостолов. Это то, о чем Иуда в 3 стихе говорил. Пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах. Вот это три вещи, которые в Деяниях указаны, что помогает назидать себя в вере. Учение апостолов. Может, кто-то думает, что апостолов же сегодня нету, поэтому учение сам себе. Или выбирать. Но имеется в виду апостолов. Это в апостолы учили в церкви, и апостолы учили по домам. То есть домашние группы и церковь. Это то, где происходит вот это учение. Мы не можем в этом смысле или в этом случае не имеется в виду, что друг друга назидайте. это чуть другое. А учение апостолов, оно имеет нагрузку или смысловое такое понятие, что это необходимо пребывать в общем таком вот собрании, где звучит слово, где разбирается Священное Писание, где проповедуется истина, где утверждается для всех одинаковое слово. И люди, которые отделяют себя от веры, они отделяют себя, им не все равно, что в церкви, они там сами себе могут создавать свои проповеди, свое учение, ну, в церковь прийти когда-никогда на праздник. А на самом деле учение апостолов, это определяет вот это вот общество людей, которые объединены верой своей и развивают или себя упражняют в вере. Так вот, учение апостолов, общение, ну, то, о чем я говорил, общение, преломление хлеба и молитвы. Это не происходит где-то вне церкви, это не происходит где-то там, ну, по своему усмотрению. Это речь идет о церкви. Спасибо. Евреям 5:12. Друзья, первое, если мы говорили, это учение апостолов. Второе, мы говорим, или ну, Священное Писание говорит, что есть время, которое определяет меру нашей веры. И еще раз подтверждается, что вера не стоит на месте. Мы можем уверовать, мы можем познать Христа и остановиться на этом уровне. Но наша ответственность с вами – это возрастать в вере, чтобы мы не оставались младенцами, но мы возрастали, переходя от веры в веру, познавая истину, чтобы мы научались и возгревали вот веру, которую мы читаем в Иуде, назидать себя. И 2 Тимофею, пожалуйста. Делателем верно преподающим. Делатель верно преподающим. Не может быть преподающий бездельник. Не может быть преподающий теоретик. Делатель верно преподающий. Вот здесь вот эти вот связки, друзья, они помогают нам понять, как мы должны себя созидать или назидать на святейшей вере. Никакие предания, никакие там рассказки, истории про самых великих делателей, которые когда-то были. Только Священное Писание, оно дает. А все остальное, оно может подтверждать и добавляться, но оно никогда не может быть фундаментом нашей веры, друзья. Никогда. Только то, что мы читаем в Священном Писании, это может быть ключевым, вот, фундаментальным стержнем нашей веры, которая приводит нас к возрасту, к труду, к ответственности. К возрасту, труду и ответственности. Хорошо, это первое было. Второе. Иуда говорит молиться Духом Святым. В этом случае не имеется в виду, что Духом Святым в смысле на иных языках, непонятных для нас. Потому что я одно время как-то ну, гордился тем, и когда приходилось встречаться с баптистами, то у меня один из аргументов был, что вот написано, что молитесь Духом Святым, то есть молитесь на иных языках, и этим самым, знаете, атаковать и баптистов, и всех. Но на самом деле, друзья, молясь Духом Святым, имеется в виду, что быть зависимым от водительства Духа Святого, искать этой зависимости, настолько нуждаться в благодати Божьей, настолько нуждаться в Божьем Духе, в водительстве Духа Святого, чтобы наши молитвы, они были больше, чем плотские, такие вот быстрые или ну, ограниченные. Молиться Духом Святым – это значит быть готовым и искать, что скажет мне Господь. Вот молитва, она состоит из двух частей. Одна часть – это то, что мы говорим Господу, но исключительно в молитве мы можем слышать, что нам Господь говорит. И если наша молитва только из одной части состоит, Господи, вот тебе задание, и вот тебе, ну, спасибо во всяком случае хотя бы, как минимум, то это не полная молитва, это не молитва, водимая Духом Святым. Это молитва иждивенчества или молитва эгоистичности нашей, молитва нашей какой-то требовательности. А молясь Духом Святым определяет как молитву взаимная способность слышать Бога. Что вы смеетесь? Вы что-то... Да, как в соцслужбу. Господь, ты мне нужен. Ну, а теперь, Господь, спасибо, подожди. Но молясь Духом Святым определяет как способность, и, во-первых, желание, а во-вторых, способность иметь с Богом общение взаимное. Мы говорим Господу, и Господь говорит для нас. И хочу, чтобы вы тоже записали, кто отмечает себе, заметьте, Римлянам 8 глава 26 стих. Галатам 4 глава 6 стих и Ефесянам 6 глава 18 стих. Ну, еще раз подчеркну, друзья, что эта молитва Духом Святым, она обязательно включает в себя, уже ссылаясь вот на Коринфянам 14 глава 15 стих, что молитва Духом, она уже больше определяется как в том числе на иных языках. И молитва умом. Духом и умом. Это молиться, молитва Духом Святым. Это 1 Коринфянам 14:15. Еще Римлянам 8:26. Галатам 4:6. И Ефесянам 6:18. И Ефесянам 6:18. Ну, давайте прочитаем, друзья. Там еще два пункта осталось. Я думаю, что мы успеем. 8:26. Римлянам 8:26. Да. Здесь, с одной стороны, есть... Ну, глубина, куда я еще сам не докопался, вот воздыханиями неизреченными. Можно, есть определенные мнения, толкования, сравнения. Ну, я откровенно скажу, я до конца я еще не докопался сам. Как, что определяет? Это, ну, в моем понимании, это далеко не иные языки. Это далеко даже, не всегда даже, это вообще наречие может быть. Воздыхание – это намного больше, чем просто говорить, и даже знакомыми, незнакомыми языками. Это что-то глубинное, внутреннее, сердечное вот происходит из глубины человеческого духа, что вырывается или происходит как молитва. Но об этом позже. Но суть заключается в том, что Божий Дух, Он помогает нам. Божий Дух помогает нам формировать вот нашу веру. Божий Дух помогает нам формировать наше понимание. И вот эта обратная связь в молитве, без благодати Духа Божьего мы не уразумеем, что говорит Господь. Мы сегодня вот имели такую удивительную вот встречу, и опыт для меня совершенно другой. Я об этом слышал раньше. Еще в 90-х годах, когда наши некоторые, ну, мои друзья и братья ехали в Англию, в библейские школы, у нас еще тогда об этом и речи не было. Вот, и приезжал и говорит, ты представляешь, вот в Пятидесятнической церкви в Англии там пророчество совершенно отличается от нашего пророчества. В нашей церкви и в нашем понимании пророческое слово от Господа это означало, это очень такая бурная и шумная молитва. И среди вот, когда все взыскали Господа, и тут пророк встает и говорит, так говорит Господь, и так, так, так, и говорит какое-то слово, либо лично кому-то, либо к всему обществу. А в Англии, говорит, там совершенно по-другому. Это пятидесятническая церковь, в которой признают и исповедуют дары Духа Святого вот, в полном Евангелии, пятигранном Евангелии еще иногда говорят. Но там, говорит, очень просто. Говорит, могут сидя, могут в собрании, могут просто вот в общении в каком-то сказать, мне Господь открыл, и я говорю тебе от Господа. То. Сегодня мы сидели в Братской, был Степан Кречик, Денис Гапфалов были на утреннем служении. И мы поднялись наверх, и так просто, но настолько глубоко тронуло, я не знаю, пришлось шукать салфетки от того, что Бог коснулся таких глубоких переживаний и смысла жизни. Что я удивлялся. Я первый раз этих людей видел. Люди, которые, мы сидели, они по-русски толком не разговаривают, но говорили такие вещи. И так просто, вот так, как мы сидим за столом разговаривали. Сидели, за столом сидели, общались. И спросил человек, говорит, я могу от Господа вам сказать что-то? Я сказал, да. Мне Господь сказал. И вот так, что было, что есть и что будет, сказала мне. Сказала Алле моей. Я настолько был удивлен, Денис сидел, вообще это настолько было трогательно, друзья, но Дух Божий, он касается глубины сердца человека, и вся жизнь, она в одном срезе в таком, знаете, это не пласты, что там уже что-то захламилось, что-то закопалось, забылось там что-то, а это как срез. Он на одном уровне, ты видишь все, что было раньше, что сейчас происходит, что будет, Бог вот так говорит, как срез. И ничего невозможно сказать. Невозможно. Но для меня это очевидно, еще раз подтверждает, друзья, что Бог, Он действительно Духом Своим, Святым Духом, Он дает нам эту способность развивать нашу веру. Если бы не было этой обратной связи, то мы, знаете как, фарисеи, почему они не узнали Христа. Но вот не было слова. 400 лет не говорил Бог. 400 лет. И люди как-то сформировали уже свою традицию, сформировали свои предания. И эти предания, они просто закрыли. Вот Бог уже пришел, Мессия явился, уже слово исполнялось. Было же сказано об этом, было сказано. Но этих 400 лет они наложили, вот молчание Бога, они наложили такой слой, пленки какой-то, непрозрачности, что люди даже не узнали, не услышали, когда Бог пришел и стал говорить. Поэтому Божий Дух, Он обязательно нам необходим. Мы должны в этом возрастать и практиковать. Да. Да. Який переклад? Який переклад, ще раз скажи. Да, будь ласка. Да. Угу. Жаром, да? С жаром. Да. Но это тоже. Да. И еще, следующий, предпоследний пункт, третий. Знаете, вот возгревать или созидать себя в вере, еще один очень важный момент, как мы уже сказали, пребывать в слове и в общении, молиться духом, второе. И третье. Согласно Иоанна 15 глава, 9-10 стих. Давайте я прочитаю. Иоанна 15 глава, 9-10 стих. «Как возлюбил меня Отец, «И я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Вопрос послушания Божьему голосу, Божьему водительству, Божьей заповеди – это, ну, в нашем случае это за третьим пунктом. Но я не знаю, я бы все эти пункты, это не значит, что по важности третий. Это все в одном пункте. Ну, для нас понятнее первое, второе, третье, чтобы оно запомнилось и было на своем месте. Так вот, вопрос послушания Богу и Его Слову, друзья, послушание Богу и Его Слову – это неотъемлемая часть, без которой невозможны никакие жертвы любви. Невозможны. Самую великую любовь во имя любви что-то сделайте, но вопреки Божьей воле, вопреки Божьему послушанию, Божьему Слову, это будет напрасная трата времени, это будет напрасно потерянная жертва, это не то, что принесет нам рост или будет развивать нашу веру. И вот здесь тоже очень объемная и глубокая вот позиция послушания Божьему Слову. Мы послушание Божьему Слову должны всегда строить или основывать на Священном Писании. Это исключительно заповедь Божья. Она никогда не может быть запрятана, непонятная, что-то такое абстрактное. Непосредственно есть Божье Слово. И есть особенность, которая определяет, знаете, если мы в первом случае говорили, что учение апостола в общении любви и так далее, то опять-таки послушание заповеди Божьей, это тоже мы никогда не можем выйти от, из-за того, что мы Бога слушаемся, поэтому нас тут в церкви не шукайте, и мы здесь сами по себе. Не бывает так. Мы послушание Божьей любви, послушание Божьему Слову, послушание заповеди Божьей, оно происходит в общении друг с другом. Оно происходит на взаимной преемственности, взаимопонимании, взаимопринимании. Это исключительно не личного характера. А мне все равно, что там, кто там. Мне главное, что я Богу послушный, а все остальное мне... Так не происходит. Вот эти все компоненты, они происходят исключительно в атмосфере церкви, в атмосфере единства, в атмосфере единства веры, о которой мы читали в Иуды. И об этом же подтверждается и в других текстах, и в Евангелиях, и в посланиях. Это одно и то же. Поэтому вот Иоанна 15:9-10 подчеркивает к нам еще раз, что предполагает верное и, ну, постоянное послушание Его Слову, Божьему Слову. Если заповеди, сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, ну, если мы говорим о заповедях в начале, то здесь продолжается. Заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Ну, вся эта глава 15 Иоанна, она очень такого практичного, я бы сказал, вот нашего жизненного уровня. Я уже заканчиваю. Последнее, что я хочу сказать. Все, что мы бы не делали, все, что бы мы не делали, оно должно иметь, знаете как, ну, даже здесь мы прочитали, что Господь сказал, если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей. Вот чувство отчетности, чувство или сознание, не чувство, а сознание, осознание подотчетности, оно стимулирует нас, оно стимулирует нас к постоянной практике. Все студенты, как правило, они когда учатся, они думают, что да, учеба это особенно в начале учебы, первые, вторые курсы. И весь кошмар начинается перед защитой, перед экзаменами, перед сдачами. Тогда начинаются бессонные ночи, тогда начинаются нервозы, тогда начинаются многие-многие проблемы начинаются, потому что не было осознания подотчетности. А Священное Писание говорит, что мы все должны делать так, как будто мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Не как будто, а что мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа. Иоанна 14 глава, 2 стихом. «В доме Отца моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Друзья, знаете, меня многие вещи мотивируют вот, ну, что-то делать. Делать в церкви, делать там в жизни своей. Многие вещи мотивируют. Но ничто так не мотивирует, как осознание и ожидание того, что Господь придет. Что Господь, Он приготовляет место там. И там будут те, которые оказались верными. Те, которые оказались, ну, верными в плане от веры, о которой мы говорим. Вера. Вера – это верность, и мы уже перечислили очень маленький спектр веры, который проявляется в нашей жизни, который сегодня необходимо подтверждать и умножать в нашей жизни для того, чтобы однажды, когда придет время, чтобы мы были восхищены, чтобы мы восклонили голову, возрадовались, когда увидим или придет время Его пришествия за церковью свою. Это все, друзья, вдохновляет меня, вдохновляет всякого, кто верует и надеется на Господа, что все, что здесь на этой земле происходит, оно временно. И вера нужна нам, чтобы мы здесь сохранили или развивали вот всю Божью благодать, воспользовались этой Божьей благодатью. А когда Христос придет, там уже вера будет нам не нужна. Там упразднится, написано, упразднится вера. Там останется любовь, но вера уже там не будет нужна. А сегодня здесь, в нашей жизни, нам нужна вера, друзья. И мы должны упражняться в вере. Мы должны постоянно возрастать в вере. И вот, вот эти пункты, или вот, эти, вот эта последовательность, системность нашего бытия на этой земле, оно определено, не я придумал это. Это не то, что там кто-то прожил жизнь и потом решил, что вот это будет хорошо. Это то, что мы находим на страницах Священного Писания. Поэтому да благословит Господь, друзья, не оскудевать, не ослабевать в вере, но развивать этот дар, принимать от Господа Божью благодать, восхвалять Господа и этим самым приближать вот Его пришествие, Его славу в нашу жизнь. Я благословляю каждого верующего. И помолимся и за тайных учеников, как я уже сказал. Но я так радуюсь, когда Бог дает нам вот хорошее такое время для размышлений. Есть вопрос, друзья, или есть что-то сказать, пожалуйста, мы можете, будем молиться. Да, пожалуйста.